1924 год. Белая кость, часть вторая. Шантаж — дело благородное. Он придает даже пустяковым конфликтам драматический флёр безвыходности. Осознавала ли Дана, что делала? Полагаю, ее вел чистый инстинкт. У девочки был потенциал настоящей паучихи. Даже жаль, что все так обернулось. Но повторюсь, ее репертуар никогда не интересовал меня всерьез. Не моя область. Итак, ей удалось запугать Касю, чтобы та не проболталась о ее нечистом белье. Но в то же время Данута понимала, что нельзя использовать один и тот же прием постоянно. Касю били не раз, пока фантазии хватало только на этот вид мучений. Она могла и перестать бояться. Глядя на то, как на уроке домоводства Кася складывает лебедя из льняной салфетки, Дана мечтала об одном — запихать эту салфетку ей в глотку, чтобы она замолчала навсегда. А с какой нежностью смотрит на нее Магда, будто на сестру, будто на ровню. Непростительно. Здесь мое в высшей степени всестороннее исследование темных закоулков души требует отступления. Сноски с примечанием. В конце концов, сложно предположить, когда мои записи будут опубликованы. Пансион, как и любой проект, проходит через множественные стадии или, если хотите, метаморфозы. Прибавьте к этому новую эпоху. Так бывает всегда. Перелом веков и первые десятилетия — самые беспокойные. Закрытые школы довоенного образца постепенно уходили в небытие. И если было предельно понятно, как следует поступать с мальчиками, то насчет обучения девиц возникал большой вопрос. Времена менялись. Тогда-то пани Ковальская и основала блаженную Иоанну. В ее пансионе парадоксальным образом сочетались новые требования к образованию, строгие правила и собственные воззрения директрисы на воспитание девиц. Сам образ школы, дающий классическое женское образование, должен был привлечь богатых попечителей и родителей девочек с традиционными взглядами. Идея была дерзкой, если такое слово вообще можно было применить относительно пани Ковальской. Но она сработала. Хотя сказать по совести, до настоящей католической школы блаженной Иоанне было как до Великой Китайской стены. Ловкий ход. Но эти дрязги вам не интересны, ведь так? Однако они имеют к девочкам прямое отношение. Мои принцессы появились в пансионе на второй год его существования. Первых учениц набирали на все года одновременно, и классы были совсем небольшими. Здания особняка заселяли понемногу, захватывали по чуть-чуть, будто боясь растревожить, разбудить огромного зверя. Им бы все равно это не удалось. Чтобы вы понимали, раньше было принято селить пансионерок в большие общие спальни, больше похожие на залы лазарета или казармы. Кровати в два ряда, ногами друг к другу. Круговая порука при наказании за беспорядок. Вечная борьба за территорию. Грызня за право выразить свою личность на скудной поверхности прикроватной тумбы. И эти отвороты одеял, один их вид вызывает тоску и будет призрачное чувство вины за каждый мелкий промах. Оговорюсь сразу, позднее к этой практике вернулись, и несколько классов жили именно в таких условиях. Но первопроходцы блаженной Иоанны жили в кельях по двое. Это позволило им взрастить совершенно особенные отношения, похожие на родственные. Но не все были довольны распределением. Магда не всегда переносила Касю. Но общий питомец, общие увлечения и тайны... Ах, общие тайны лучше всего. Сделали их ближе, чем иных сестер. Если говорить о Кларе и Марысе, то их случай особый и, пожалуй, заслуживает отдельного исследования. Гораздо более масштабного. Так или иначе, они прекрасно дополняли и уравновешивали друг друга. Сангвистическое, Непостоянная натура, скачущая по верхам и ни на чем серьезно не останавливающаяся. И флегматичная личность, отражающая отношение людей к себе, будто в неподвижной воде. Нет, это решительно требует глубокого анализа. Но не станем отвлекаться. Пока. При рассмотрении конфликтов третьего года центральным элементом является Дана. Она не считала свою соседку Юлию достойной чести жить с ней бок о бок. Юлия слишком быстро признала право Дануты верховодить и помыкать. Она приняла это, как принимают холод зимой и летний зной. Без ропота, без возмущения. Юлия с самого раннего детства знала, что ее сложно назвать симпатичным ребенком. И когда Дана засыпала ее колкостями, приняла это за честность и стала расти вокруг ног подруги, как плющ. Да, сутулая. Да, чересчур высокая. С длинным носом, скорбными уголками широкого рта. Как хочешь назови, все будет правдой. Не гони только. Юлия очень старалась быть полезной. Поддерживала каждую идею, смеялась каждой шутке, держала за руки, чтобы Дане было сподручнее колотить. Проси о чем угодно, только не гони. И Дана не могла прогнать. Только не Юлькина покорность ей была нужна. По-настоящему равной она считала только одну девочку — Магдалену. И потерю ее симпатий всегда расценивала как удар. Семья Даны хоть и была очень богата, но не могла похвастать громкой фамилией и знаменитыми предками. Магда была в родстве с князьями, ее отец сражался за восточные границы с большевиками, а мать прославилась на сцене. Дана следовала последней моде. Магда была элегантна даже в коричневой форме. То, что Данута выцарапывала с трудом, Магде было дано от рождения. Все, о чем Дана мечтала, это сломать ее. Но теперь страшный секрет Дануты прятался у Магды под боком. Кася могла открыть рот в любой момент. Когда после третьего звонка по всему особняку, стающим гулом, гаснет желтый электрический свет, этой любительнице вонючих крыс, блаженной Кассандре, ничего не стоит высунуть свой мерзкий носик из-под одеяла, протянуть руку к Магдиному матрасу и прошелестеть. «А ты знаешь что, Данута? Ты представляешь, что Дануту на моих глазах?» И Магда округлит голубые глаза, накрутит на тонкий палец черный локон. «Серьезно? Вот мерзость! И мы едим за одним столом!» И они стали бы шептаться всю ночь, и шепот их становился бы все громче. Он потряс бы особняк до каменного основания, лежащего глубоко под землей, а утром Дана была бы уничтожена. Так что даже золы бы не осталось. Мысли о разоблачении лишили ее сна, давили камнем на ребра, выстуживали кровь до колких льдинок. «А вдруг уже сегодня?» — думала она и со стоном вгрызалась в подушку. Ее страх превосходил тот, что испытывала Кася перед возмездием. Все потому, что Касе было дано жаль. В силу своей неискушенности она не вполне понимала, что значила увиденная ею сцена, но догадывалась, что это был только легкий отголосок того, что творится в доме одноклассницы. Что это неправильно и, вероятно, мучительно, почти как вспоротый живот. Итак, Дана была окружена врагами. Сестра Беата поправилась за зимние каникулы и с особым рвением взялась за пансионерок. Кася Манюшка хранила за сомкнутыми губами смертельный яд. Дома у Даны ни разу не получился трюк с жертвой. И она справедливо решила, что мстительный дух обитает только в пансионе. Теперь же пришло время снова дать ему пищу. Однако, сколько она ни старалась, крапива не желала касаться Каси. Вскоре она сообразила, что та была в круге, которому дух обещал не вредить. Сомнения все глодали ее недоверчивое сердце, и вера в собственное могущество утекала, как песок. «Пожелай другого», — шептал ей дождь. Раздирая маникюрными ножницами мягкую голую куриную шею, Дана поливала ее жгучими слезами. «Пусть она сгинет! Пусть сгинет!» «Пожелай другого!» — змеились буквы на запотевшем зеркале. Но Дана упрямилась. Она пыталась накормить духа, оставляя свои жалкие подарки в каждом закоулке. Рядом с лужицами бледной птичьей крови оставались листы из тетрадей, исписанные красным карандашом. «Кася! Кася! Кася!» Наутро эти молитвы исчезали, но жертва оставалась нетронутой. Дана бы пыталась и дальше, если бы не внешняя политика Речи Посполитой. Так забавно бывают связаны большое и малое. Страшное письмо пришло среди прочих. Среди прочих оно ожидало своей очереди на проверку. Его содержимое начало подгнивать, словно кусок мяса, засунутый в щель кирпичной кладки. Когда до письма дошла очередь, оно было мерзким даже на ощупь. Нужно было сообщить прискорбную новость как можно скорее, но дирекция, впервые столкнувшаяся с подобным, трусливо медлила. Они никак не могли решить, кто сообщит девочке о том, что жизнь ее теперь расколота на «до» и «после». И, почуяв их слабость, мстительный дух решил вмешаться. Тогда крапива впервые обратилась к своей верной жрице напрямую. Вернее, это был первый раз, который Дана запомнила. Шелест ядовитых листьев слегка коснулся ее нежного мозга во сне, и проснулась она с улыбкой. Теперь она точно знала, что делать, ведь уничтожить человека можно не только физически. После уроков Дана застала Касю в конюшне. Кася была такой робкой, что боялась забраться в седло, но неизменно приходила сюда после полдника, принося в кармане форменного платья все, что удавалось сберечь. Аккуратно на раскрытой ладони она подавала речке ломтики яблока и боязливой рукой гладила теплую морду. Дана сощурилась. Кто так подходит к лошади? Животное должно чувствовать силу, подчиняться ей. Кася не сразу поняла, что за ней наблюдают. Но когда все же заметила Данутин силуэт, то вздрогнула. Речка мотнула головой и отвернулась от дверцы денника. «И долго ты с ней кокетничаешь? Давно бы уже попробовала оседлать!» Дана показала самую очаровательную из набора своих улыбок. «Хочешь, научу?» Кася глядела из-под лобья, ожидая подвоха. «Да я... Нет, спасибо. Падать высоко. Да и жалко». «Чего?» «Кого? Их?» Дана только покачала головой и прислонилась спиной к балке, на которой по крючкам были развешаны сбруи. «Я хотела извиниться». Какой взгляд из-под ресниц, какое мастерство. «Я такая дура была, но только потому, что мне было стыдно. Я решила рассказать все маме». «Ох, Данута, и ты меня прости». Кася не нуждалась в многословных объяснениях. Она тут же забыла об опасности, которую источала Дана. Кася уже обнимала свою погибель с горячностью потерянного и вновь найденного ребенка и шумно всхлипывала то и в уши, пока Данка морщилась и закатывала глаза. За эту жалость к себе Дане хотелось поднять блаженную на вилы, так, кстати, торчавшие из сена неподалеку. Наконец, Дане удалось усадить раскрасневшуюся Касю на невысокую скамеечку. Одноклассница не выпускала из горячих ладоней ее руки. «Снова сестры? Взаправду сестры, да?» «Сестры навсегда ими остаются». Улыбкой Даны можно было топить масло. Она позволила Касе изливать на нее поток любви и глупостей еще несколько минут, чтобы не вызвать подозрений резкой смены темы. Инстинкт — удивительная вещь. «Ты знаешь, Кась, со мной тут такое странное произошло». Взгляд в сторону, задумчиво туманный. «Видение, настоящее, я почувствовала разницу». Кася ахнула и округлила глаза. «Это было как сон наяву, продолжала Дана. «Только я понимала, что это все послание, и оно было не для меня». «А для кого?» Завороженно выдохнула Кася. «Послание было для Магды. Ее отец, он возвращается с войны, и он решил забрать Магду из пансиона, как она и просила осенью». Незаметно для одноклассницы Дана опустила руку к ботинку и провернула спрятанные в нем маникюрные ножнички остриями к коже. Из глаз тут же выкатились две слезы размером с кофейное зерно каждое, а мелкие зубы до белизны впились в губу. Воплощенное страдание. «Он скоро будет здесь, и Магда уедет, понимаешь? Навсегда уедет!» В течение нескольких ударов сердца в конюшне было оглушительно тихо. Только речка постукивала копытом о пол денника и шумно дышала. Слезинки Даны докатились до острого подбородка. Кап, кап. Прямо на руку Касси. Та будто очнулась. «Но, Дана, если Магда хочет домой, то что мы можем поделать? И если ее отец уже принял такое решение, мы здесь бессильны, Магда уедет». Ее голос истончился, как нить, и стих. «Нет, не бессильны. То письмо Магдочка сгоряча написала после того, как сестра Беата выдрала ей волосы частым гребешком и все твердила, что такие кудри только у блудниц бывают». «Помню», — с воодушевлением подхватила Кася. «То есть Магда могла и передумать бросать нас. Нужно только сказать ей заранее, чтобы она позвонила домой и сказала, что не надо ее забирать. У пани Ковальской есть телефон, она разрешит. Скорее пойдем, ты скажешь». «Я не могу», — с готовностью замотала головой Дана. «Она мне не поверит, решит, что я шучу или еще хуже, выдумываю». Кася вскочила на ноги и забегала мимо стоил, потирая замерзшие руки. «Но как же нам быть? Касенька, миленькая, это же твой талант. Скажи, что это тебе привиделось, не мне?» Заметив тень сомнения на лице одноклассницы, Дана зачастила еще уверенней. «Да что тебе стоит? Тебе и так вечно что-то видится, и все правда. Но скажешь, что прямо здесь тебя и осенило, а мне хоть спокойней будет, если она будет знать заранее. Может, позвонит домой и скажет, что остается? Ну, Кася, ну, пожалуйста, как мы без Магды будем? Без нее все не то». Последний довод подленький и эгоистичный. Дана приберегала напоследок. «Да и ты совсем одна в комнате останешься». Касе и подумать было страшно о том, чтобы оказаться наедине с собой. Снова быть изолированной. Девочки разделяли с ней спиритические сеансы, но это не внушало Касе иллюзий. Главным проводником в мир других людей была Магда. Всегда Магда. Только Магда. Без нее Кася снова станет никем. Даже с видениями и волшебной доской. Не нужно сомневаться. Это совсем не обман. Лишь маленький спектакль ради сохранения вашей дружбы. Просто возьми это яблоко из ласковых ладоней и раздели его с той, кто тебе дороже всех. Уже спустя час после разговора в конюшне Кася держала Магду за обе руки и шептала ей на ухо возле большого окна в столовой. Магда все порывалась куда-то бежать, но подруга удерживала ее на месте, пытаясь втолковать что-то. Голос ее прерывался, в нем звучали слезливые нотки. Магда же рассеянно кивала. Мысли ее были далеко-далеко, на губах цвела улыбка. «Подумай, ты только подумай, я тебя прошу. Ты же все равно уедешь на каникулы». «Мне позвонить нужно. Я только до пани Ковальской и обратно. Не волнуйся ты так, Кась, я побегу. 5 минуточек». Кася осталась стоять, беспомощно протягивая руки вслед убегающей Магде. Через 5 минут она не вернулась. Как не вернулась и через час. Девочки собрались все впятером и ждали под тяжелыми дверями директорского кабинета, тщетно пытаясь расслышать хоть что-нибудь из того, что происходило внутри. Они терялись в догадках. «Может, они еще говорят с отцом?» — предположила Мария. «Дурочка ты! Нельзя же целый час по телефону говорить!» — фыркнула Юлька, вынув обкусанный палец изо рта. «Так не бывает!» Мария не обиделась, только рукой махнула. «Или пани Ковальская все это время отговаривает ее бросать школу?» «Ты правда думаешь, что она так хочет нас бросить?» Видимо, они говорили слишком громко. Так что из кабинета боком вышла сестра Беата и тут же плотно закрыла дверь за собой, не дав ни единого шанса заглянуть вовнутрь. Лицо у монахини было красным, как редис. Из-под платка выбились и прилипли ко лбу тонкие седые волосы. «Что это вы тут торчите?» Шепотом напустилась на девочек сестра Беата. «Ну как ишь по спальням? До отбоя минуты остались, а вы не умытые. Наказание за грехи мои тяжкие». Не обращая внимания ни на вопросы, ни на протесты, она гнала их по коридорам до самых дартуаров, грозя всеми кругами Дантова ада. Когда после третьего звонка погасили свет, Магды все еще не было. Только около полуночи дверь в их с Касей дартуар открылась, и пани Ковальская ввела ее внутрь, придерживая за плечо одной рукой, а другой неся латунный подсвечник. Кася притворилась спящей, глядя на свет из-под опущенных ресниц. «Вот и все, моя дорогая, а теперь постарайтесь успокоиться». С этими словами директриса обвела дартуар свечой в поднятой руке, будто желала убедиться, что в комнате не оказалось посторонних, и вышла вон. Магда сидела совершенно бесшумно. Даже не скрипели пружины ее панцирной кровати. Когда глаза снова приноровились к мраку, Кася увидела, что та повесила голову. Подбородок почти касался ключиц. А после она рухнула на бок и перекатилась лицом к стене. Даже платье не сняла и туфель. Не издала больше ни звука. Кася осторожно выбралась из-под одеяла и пересела на краешек Магдиной кровати. «Магда! Магдочка, что случилось?» Она потрепала соседку за плечо, но та не ответила. «Я так волнуюсь, совсем не понимаю, что стряслось-то? Тебя так долго не было. Мы уже не знали, что делать и что думать. Ты ведь отошла только позвонить, предупредить, что домой не поедешь». Магда молчала мучительно долго, прежде чем сказала глухим, совсем чужим голосом. «Я никуда не поеду. Довольно?» «Вот хорошо», — простодушно обрадовалась Кася. «Тебя ругали, да? Ну как мы без тебя? Я бы совсем пропала». «Так ты довольна?» «А как же? Теперь всегда будем вместе. И даже сестра Бя...» Тут Магда взвелась с кровати, и через миг Кася кубарем полетела на пол. Левую щеку отчаянно жгло, как будто ее толкнули лицом в куст крапивы. Магда стояла на коленях, рука занесена для нового удара. «Он погиб, слышишь? На восточной границе!» Ее лицо так исказилось, что напоминало греческую маску трагедии. «Его больше нет! Мой папа! Его...» «Но...» «Ты мне соврала и сделала это специально!» «Магда, я...» «Ты! Бедная овечка Кася! Водишь всех за нос! Не приближайся ко мне!» Прошипела она. «Не трогай меня! Не говори со мной!» Как и было сказано раньше, пансиону блаженной Иоанны было далеко до настоящей католической школы. Эти таблички, вечный физический труд — чушь собачья. Неприятно, конечно, но не вызывает нужных деформаций, которых ждут от воспитанниц по окончанию 5 лет учебы. Таблички — всего лишь слова. Работа — всего лишь то, от чего защищают деньги семьи. Наказание одиночеством, дни и недели в изоляции, наказание молчанием, когда никто не скажет тебе и слова. Вот настоящие мучения, отличающие человека от других существ. Но чтобы их причинить, не обязательно распоряжение свыше. Но если пытка хуже кнута, то помилование слаще пряника. На этот раз Касю недолго терзали всеобщим презрением. Дана постаралась. Она дала всем понять, что на таких, как Кася, обижаться не стоит. Чудная, нелепая, и чем дальше, тем будет хуже. Заигралась, такое бывает. С такими, как она. Со странными. Чтобы убрать с пути, совершенно не обязательно уничтожать физически. Самое главное, чтобы человеку перестали верить. Пусть она останется на виду у всех, бледной тенью себя прошлого. Но уже никто не прислушается к его словам, не примет всерьез точку зрения. Этого достаточно, чтобы сломать такую тонкую веточку. Хрусть. Магда еще злилась на Касю. Но ей было не до проявлений чистого гнева. Слишком сильна была скорбь. Все-таки жалели ее, так опекали, а Касе было позволено лишь ходить следом. О беседах с духами было забыто. Когда по земле шагала Великая война, они были слишком малы, чтобы прочувствовать ее страшное величие. Теперь, когда смерть прошла так близко, спиритизм казался кощунством. Пока что. Единственный, кто не собирался запирать для себя двери в потайной мир, была Дана. Она победила. Она низвергла своего врага, втоптала ее в пыль, в холодную золу. И сама проросла сквозь нее свежими жгучими листьями. Что может быть более опьяняющим и желанным, чем силой изменять реальность, кроить ее по своей мерке? Такую мощь принято называть магией. Люди веками желали ее и боялись своих желаний. О нет, Дана не собиралась отступаться. У нее оставался еще один враг, и она знала, как будет с ним бороться. Минули пасхальные каникулы. Слишком короткие и слишком холодные, чтобы принести облегчение. В пансион возвращались с чувством обреченности. Но неожиданно для всех их встряхнула выходка Клары. Тихони Клары, кто бы мог подумать? Ее семья уже несколько десятилетий занималась ювелирным ремеслом. Их магазины были в трех городах по всей Польше. А до войны изделия их ювелирного дома нередко заказывали и вывозили за границу. Особенно славились камеи, вырезанные из цветного опала. Белого, желтого, охряного, черного. Готовые камеи укладывали в жемчужные и серебряные гнезда. Украшали мелкими топазами и хризолитами. И шесть таких камей привезла из дома третьегодка Клара, большая молчунья и мастерица рисовать. Те броши, что оказались в ее саквояже, не были слишком вычурными и дорогими. Черная подложка, белый узор, серебряная оправа. Но каждая в черном бархатном футляре будто настоящая драгоценность. На вопрос, зачем она привезла в пансион шесть одинаковых камей, Клара долго молчала, а потом все же буркнула. Мол, подарок. Подругам. Среди учителей мнения разделились. Правилами пансиона девочкам строго воспрещались какие-либо украшения, пусть даже и фамильные, кроме самых маленьких и скромных серёг. Но камеи? Пани Зузак полагала их очаровательными, но неуместными. Пани Ковальская и пани Мельцаш выступали за соблюдение правил. Пани Новак робко намекнула, что менее чем месяц назад одна из девочек потеряла отца, и, вероятно, этот презент был попыткой поддержать подругу и укрепить растущее единство девочек. Учительница литературы сильно нервничала и сбивалась, и ее никто не поддержал вслух, кроме пана Лозинского. Он высказал глубокую мысль об атрибутах, свойственных древним племенам, рыцарским орденам и светским клубам и прочим достойным группам людей. Но тут слово взяла сестра Беата. Она никак не могла остаться в стороне. «Не так страшно нарушение правил школы, как грех тщеславия», со значением объявила она, размешивая 5 кубиков сахара в чайной чашке. «И вы видели этот мерзкий знак на брошках? Дьявольщина, не иначе». «Неужели?» — Иронично скривился пан доктор. «Я вижу какие-то руки, лист растений и полумесяц. Не спорю, композиция занятная, но что же тут дьявольского? Насколько мне известно, у него другие знаки. Козлиная голова или...» «Да что вы понимаете?» Спор длился долго и закончился решением броши изъять и девочкам не отдавать до их отъезда в июне. Стоит ли говорить, что это было равнозначно объявлению войны? Дана понимала, действовать нужно сейчас. А способ был ей давно известен. Чтобы что-то получить, нужно чем-то пожертвовать. И она безошибочно определила меру. Ценность жертвы не в ее стоимости. И даже не в количестве пролитой крови. Ценность в потере, в чувстве утраты. Несмотря на питаемое ею отвращение, он знал запах ее рук. Он не понял подвоха, когда учуял в этих руках лакомство. Он даже не пискнул, когда руки сжали его крепче, чем кто-либо когда-либо сжимал. Он слишком привык к ласке, к играм. Но когда его прижали к полу, лапками кверху, а острие прижалось к палевой шерсти на ребрах, игра кончилась. Ей не хватило ни сил, ни ловкости, чтобы совершить все одним ударом. Она заносила маникюрные ножницы снова и снова, а на ее руках остались следы предсмертной борьбы. Когда все кончилось, она не пошла в лазарет, просто промыла руку под струей воды и сбрызнула длинные царапины припрятанными духами, чтобы уберечься от инфекции. Безжизненное тельце пана Бусинки, истерзанное, изломанное, мало напоминающее его самого при жизни, Дана оставила гнить в углублении под каменной ступенью крыльца. Таким образом, она принесла дар всему пансиону. «Избавь, сотри, уничтожь, убери с дороги». На клочке бумаги, вырванном из тетради, было имя. И мстительный дух, наконец, внял ее молитвам. Принял ее подношение. Кася долго искала своего друга. Когда он стал совсем самостоятельным, то начал часто убегать куда-то вглубь стен пансиона. Иногда не возвращался целыми днями. Но когда прошла неделя, Кася начала волноваться. «А вы не видели пана Бусинку?» — спросила она за ужином. «Может, он забегал в ваши комнаты?» Девочки только покачали головами. Разговор был им неприятен, а Магда и вовсе стала такой же неразговорчивой, как Клара. И меньше всего на свете она желала обсуждать с соседкой исчезновение питомца. «Ты бы услышала визг, может, он попал в мышеловку?» Дана упивалась ее страхом, подбирая мясной соус хлебной коркой. «Или съел яд?» — охотно подхватила Юлия. «И вообще, где гарантия, что ты приводила одну единственную крысу? Может, все это время в твоей кровати спало целое семейство грызунов? Крысы же все одинаковые. Голохвостые, вонючие. Нет, я бы узнала его. А я бы нет, хотя часто видела его вблизи», — заявила шепотом Данка, глядя ей в глаза. «Вот на днях я убила одну». Она помолчала, наслаждаясь эффектом. Мария со звоном уронила вилку. Юлия сдавленно хихикнула в ладонь, а Магда перестала размазывать пюре по тарелке и застыла изваянием. «Зачем?» — спросила за всех Клара. «Хотела покормить нашего общего друга». Данка промокнула губы льняной салфеткой. «В обмен на услугу». Кася всхлипнула и задохнулась. «Как ты? Ты отдала тому демону пана Бусинку?» «Не сходи с ума, Касенька», — ласково ответила Дана. «Я отдала ему просто крысу, каких сотни». Кася затряслась всем телом и опустила голову. «Подожди», — свистящим шепотом возмутилась Мария. «Ты хочешь сказать, что в одиночку снова обращалась к тому жуткому созданию, которое просило его покормить, чтобы причинить кому-то вред?» Но Дана только улыбнулась обворожительно, как актриса кино с плаката, и ничего не ответила. Подали чай и сладкое. «Ты уверена, что это сработает?» — снова открыла рот Мария. «Разумеется», — прищурилась Дана. Нужно только подождать». Ждать пришлось недолго. Рука демона крапивы настигла сестру Беату ранним воскресным утром. Монахиня поднималась по лестнице, чтобы разбудить девочек к ранней службе в деревенском костеле. В той лестнице было 27 ступеней, и они оставили на теле монахини не менее полусотни прекрасных отчетливых следов. Думается мне, она была похожа на безумную палитру, перемазанную багрянцем, пурпуром, густой сиренью и благородной охрой. Но лучше ее синяков были и только ее множественные переломы, трещины в ребрах, перелом шейки бедра, такой опасный в ее возрасте, и открытый перелом ключицы. К моменту, когда ее обнаружили у подножия лестницы, оттуда уже пропали все бусинки, на которых поскользнулась пожилая женщина. Помощь приехала не скоро. Дороги весной — это та еще печальная песня. Но благодаря своевременной помощи пана Лозинского сестру Беату все же удалось доставить в больницу живой. Событие потрясло всех пансионерок. Одних только потому, что их жизнь была слишком скучна, и каждую мелочь положено было обсасывать до костей. Других — потому что они знали причину несчастного случая, и они были в меньшинстве. Отец Клары прислал пане Ковальской чрезвычайно учтивое письмо с одной скромной просьбой, и уже через несколько дней девочкам были возвращены их камеи. Дана лично приколола их на грудь каждая одноклассница. Не обошла даже дурочку Касю, которая то и дело плакала от того, что от нее сбежала ручная крыса. Как можно быть такой неженкой? Когда они встали перед Даной, как новообращенные рыцари, каждая с эмблемой их тайного общества, их клуба, их сестринства, она провозгласила: «Мы больше не будем играть в дурацкие игры. Теперь мы сильнее, чем раньше. У нас есть настоящая власть, и она только наша. Будьте мне верными подругами, и я научу вас тому, чему научила меня крапива». Она раскинула руки, будто хотела обнять их всех. «Исполнять любые желания». Так у ведьм появилась королева.